скорей, стоим час целый у дверей, кричим, зовем, но все напрасно. Хотим мы есть, хотим мы пить, но там, эй, проголодались мы ужасно. Хозяин, идите к нам скорей. Как смеет дерзкий хозяин людей знатных заставлять у дверей весь день стоять? Умер он, в том нет сомнения. Умер он, умер он! Вы, господа, умерьте гнев! Но что нам делать? Но что нам делать? Не слышит он. Его зовите, сильнее кричите, его зовите! Отвечает. Он и слушать нас не желает. Мы вновь начнем. Как можно тише крик усилит аппетит. Пришли мы вас умолять, нам обед скорей подать, нам обед скорей подать. Ах, мучитель ужасный. Отвечай мне, несчастный. Я вам скажу ответ. Словечко лишь одно. Для вас готов обед. Закуски на выбор. Ах! Есть овощи, фрукты, форель, фазан, ужей. И форель, и фазан. Я рад. Да еще это уже! Да, фазан, да, жены, наш готов обед. Раки крупные на дне. Крупные раки. Есть ресорта вин дорогих, а еще... Не взболтайте их. А еще я вам предлагаю превкуснейший пирог. И пирог! Гордится им король боевок. Уже я рад. Ура, да еще это ваш женный нам потом обед. Наконец мы можем городу навалить. Садим мы за стол обедать. На столе обед. Обедать, обедать, обедать.